Как прошла твоя проба? Напиши мне подробно о своих переживаниях в Мосфильме. Меня это интересует. Как встретили тебя в институте? Как ремонт? А главное, как мои обожаемые собаки? Сюкины дети. Кто водит Бибочку в школу? Пиши скоро и только авиапочтой. Я пробуду здесь дней 15-20, потом Хабаровск. Я тебе оттуда протелеграфирую адрес, а то филармония может затерять письма. Я долго думал над ролью Скотта и решил, что она мне не подходит. Во всяком случае, в интерпретации Довженко. Примечание. Роль Скотта – персонаж в кинофильме «Прощай, Америка». Притом, я из тех актеров, которых нельзя учить и переделывать на свой лад. Мне надо дать играть так, как я понимаю роль. Тогда будет хорошо, а иначе я не отвечаю за нее. Так было во всем моем творчестве. Я одиночка и отвечаю сам за себя. Так должно быть и дальше. Колотозов меня не трогал, дал играть, как я хочу, вот роль и удалась. А тут? В общем, я решил не гоняться за этой ролью, а лучше посидеть в турне подольше. Возможно, что я к Новому году не приеду. А что? Особого удовольствия посидеть в доме актера одну ночь я не вижу, да и ты тоже. Лучше работать и заработать денег детям на дачу. Если бы Михаил Константинович дал мне роль Локкарта, было бы интересно. Примечание. Колотозов предлагал снять кинофильм о так называемом «заговоре послов». Я бы сыграл такую штучку, перед которой кардинал бы показался пустяком. Но он не начнет скоро, у него еще нет даже сценария. Я успею, я скучаю, Мунечка, по своей грузинской жене и украинским детям с кубанским характером. Напиши, кто звонил и что говорил. Как доченьки оценили новые кроватки, как их шубки отнесли. Здесь холодно, но в шубе жарко, а дальше в Хабаровске и Чите уже морозы. Так что одет я правильно, предстоит тяжкий путь на Сахалин и по разным точкам. Все же работать интереснее, чем сидеть, сложа руки. Ну, до свидания, Пикуля. Крепко целую тебя в ямочку на правой щеке, в носик и в губки. Писенять тщательно облизываю и пишу им отдельно открыточки. Привет, Лидии Павловне. Храни вас Бог. Ваш Шмуз и папа Саша. Владивосток, 21 октября 1950 года. Моя дорогая Лилечка, сегодня вечером очень скучал и как раз весь день думал о тебе и детях, и поэтому особенно был рад получить перед самым концертом твое уже второе письмо. Это так успокаивает, когда знаешь, что дома. Ну, я рад за тебя, что ты постепенно обретаешь себя в искусстве и идешь верной дорогой. Надо учиться у своего глаза, сердца и ума. Короче говоря, надо учиться у самого себя. Потому что если у тебя есть талант, то он, во-первых, божественного происхождения, во-вторых, он уже не подведет. Такой учитель. А школа — это только курс грамоты, который надо хорошо пройти, чтобы правильно записывать то, что диктует талант. Поэтому работай, как тебе подсказывает он. Ну, я пою, уже спел 10 концертов. Город отвратительный, дуют ветры, ничего нет, хоть шаром покати, есть нечего. Бегали на базар, там тоже ничего. В ресторане травилка и хамство. Хотели мясо кусок купить у них и жарить, не приняли. В гастрономах ни колбас, ни сыру, ни даже масла. Белый хлеб надо искать по городу, но наплевать, мне ничего не хочется. Скоро отсюда уедем в Хабаровск, а оттуда на Сахалин. До 30-го пиши сюда, а потом в Хабаровск, Госфилармония. Если я улечу, мне перешлют. Вчера отправил письмо Довженко с отказом от роли. Пусть сходит с ума за свой счет, а я не хочу рисковать своим именем, играя, как выученный попугай, то, что ему взбрело в голову. Письмо, конечно, вежливое, с соблюдением всех аппарансов. Я что-то совсем перестал думать о кино. Надо делать деньги на дачу или квартиру, как ты захочешь. а здесь масса точек, которые можно петь».